Яблочки ярко сияли над ливневской землей. Поле стада мирно спали, всюду мир и покой. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою ему одному, Христу моему, Христу моему. Христос народився, славімо Його. Христос народився, славімо Його. Христос народився, славімо.